Откуда она, Вяткин? Ведь Михаил сказал отцу, что Прокофий Андреевич обрабатывал меня своими способностями. И они что, прилипли ко мне? Звучит весьма странно, но вполне логично. На ум пришла одна из тренировок с Василием. Он ведь тогда показывал мне свою силу, когда направил на меня слабенький ветер. Почему тогда у меня не было ее? Двери гильдии отворились, и в приемную зашел бравый сотрудник охранки. Его широкоплечья фигура заняла половину приемной. Он поприветствовал Марфу Ильиничну, галантно поцеловал ей руку и передал несколько листков бумаги. Секретарь улыбнулась и поблагодарила его. Во мне тотчас поднялась горячая волна ревности, с которой я с трудом справился. «Мал, еще ты, Алексей, о женщинах думать», — мысленно усмехнулся я. Мельком глянул на секретаря, она погрузилась в чтение документа и нахмурилась. Но через мгновение она подняла голову и внимательно посмотрела на меня. В ее глазах мелькнуло сочувствие. Впрочем, оно быстро пропало, сменившись широкой улыбкой. «Еще чая, ваше сиятельство?» — спросила она. «Нет, спасибо». Не став гадать, что она такого прочитала, я заметил темное пятно на брюках. Скривившись от досады, новые совсем ведь, начал пальцами растирать его, отчего липкая клякса стала еще больше. «Алексей Николаевич, что-то случилось?» «Да вот», — капнул варенье, настроение окончательно испортилось. «Давайте, я помогу. У меня есть хорошие салфетки». Марфа Ильинична порылась в столе и вытащила розовую пачку. Затем подошла ко мне, села рядом и аккуратно провела по пятну белоснежной тканью. От нее пахло весенней свежестью и немного черной смородиной. От близости этой женщины меня бросило в жар. Сердце застучало в груди, готовое выпрыгнуть прямо ей в руки. «Знаете, Алексей, вам очень идет эта стрижка. Передайте мое восхищение мастеру», — проговорила она. На миг я забыл, как дышать. «Ну вот, теперь все чисто. Посмотрите». Я скосил глаза, но видел только ее тонкие пальчики на моей ноге. «Спасибо», чуть заикаясь, выдавил я. Она отстранилась, поднялась и села за стол. Только после этого я смог нормально дышать. Вместе с первым глотком воздуха вернулась возможность соображать. И вовремя. Из общего зала вышел отец. Лицо его было невероятно хмурым. В руках он держал сложенный в четверо лист бумаги. «Алексей, пойдем. Я узнал все, что хотел», — сказал он. «А как же занятия?» — выдохнул я. «Который час?» Он глянул на часы, что висели над секретарем. «До полудня еще есть время. Позавтракаем, и ты вернешься на занятия. А у меня еще дела в городе». У меня отлегло на сердце. Он разрешил продолжить занятия с Лискиным. «Николай Александрович», — Марфа Ильинична приподнялась со стула, — «мы получили ваше обращение. Я распоряжусь, чтобы его рассмотрели в ближайшее время. О результатах уведомим магической почтой». «Спасибо», — коротко сказал отец и поклонился. «Рад знакомству и до свидания». Мне стало интересно, о чем говорила Марфа Ильинична, но меня уже взяли за руку и потянули на улицу. Глава 18. Явился. Практически выплюнул Лискин, глядя, как я захожу в камеру. «Ну хоть сегодня без опозданий, и вам добрый день», — кивнул я и присел за стол. Я уже начал привыкать к его манере разговаривать. Сегодня мой учитель выглядел еще более помятым, чем вчера. Борода криво заплетена в косичку, на щеках щетина, а рубашка наполовину вылезла из штанов. Интересно, он ночует прямо в соседней камере, или тут есть какие-то апартаменты для заключенных? «Значит так, сегодня ты будешь метать молнии». У него в руках появился небольшой шарик, который он швырнул в стену. Он, как обычно, проскочил мимо, едва не задев меня, и врезалась в стену, а затем расползлось по ней сверкающей кляксой и исчезла, не оставив ни единого следа. «Твоя очередь». «В чем подвох?» – удивился я. «Ни в чем. Давай, делай. Времени мало, дел много». Я пожал плечами и сформировал сгусток молний. С каждым разом мне удается все легко контролировать процесс, даже лоб не вспотел. Заклинание пульсировало у меня на ладони, щекотало и ждало, когда я выпущу его на свободу. Слегка улыбнувшись ему, я послал шарик в стену. Разряд промчался через камеру, достиг стены и просто впитался в нее. Я озадаченно посмотрел на Лискина. «Пробуй еще», — лениво сказал он, махнув рукой. Новые попытки, даже с добавлением силы из внутреннего резерва, результата не дали. Все шарики ударялись об стену и исчезали. «Что я делаю не так? Что я делаю не так?» — пискляво передразнил учитель. «Все. Ты делаешь точечные удары, а надо объемные. Вы не оговорили условия, кулаки непроизвольно сжались. Как я могу повторить то, что не умею. Существуют базовые заклинания, скучающим тоном начал он, привалившись к стене. Тот же щит. Маг использует голую силу, а умный маг комбинирует силу и смекалку. Еще раз, быстро. Я снова создал шарик и внимательно на него посмотрел. Небольшой сгусток, полностью состоящий из молний, которые все время пытались прорваться наружу из тесной сферы. Как же мне сделать так, чтобы он развернулся и ударил по площади, а не в одну точку? На ум пришла ассоциация с одним случаем из моей прошлой жизни. Я тогда еще был безусым студентом и постоянно экспериментировал. Лучше всего у меня получалось делать обманки. Все дело в слоях, одно заклинание заворачивается в другое. Как-то я плеснул в обидчика водой, под которой скрывался слабенький молот. Так и решил сделать. Но это оказалось сложнее, чем я думал. Сначала нужно спрессовать ядро, поверх него еще одно заклинание, побольше. Хотел заставить шарик раскрыться как парашют, но я так и не понял, как это сделать. Слишком мало информации. Очень скоро я начал злиться на самого себя. Мысленно ругал себя всеми известными словами, пока, наконец, не получилось что-то похожее на кривую матрешку из трех слоев. Готовое заклинание послушно сорвалось с ладоней, и уже через секунду первый шарик лопнул, разбрызгав молнии во все стороны. Затем из него вылетел второй. Он пролетел еще метр и тоже взорвался, на этот раз сильнее, слегка оглушив. А потом появился третий, самый плотный. Я на всякий случай спрятался за столом, стараясь не терять из виду весь путь моего ядра. Столкновение со стеной последней части заклинания произвело невероятный эффект. Раздался грохот, камеру тряхнуло, и в каменной кладке появилась небольшая вмятина. Но как назло, магия не растеклась, а ударила в то же место, куда прилетали все мои предыдущие попытки. Я обернулся на Лискина. Тот стоял, приоткрыв рот и обалдело смотрел на очередную дырку. «Да чтоб меня!» — тихо сказал он, дернув себя за бороду. «Я тоже так думаю. Меня все еще потряхивало». Я выбрался из своего укрытия и пригладил вставшие дыбом волосы. По рукам прыгали крохотные искры остатков заклинания. Через несколько мгновений они исчезли без следа. Вдруг снаружи в дверь кто-то яростно заколотил. Мы с Лискиным переглянулись и одновременно вздохнули. «Вы там офонарели совсем!» — раздался хриплый крик Аркашки. «Сейчас старшего позову, он вам башки-то поотрывает. Сейчас разберем твои ошибки или дождемся Кругликова», — быстро спросил Лискин. «Сейчас, конечно. Так, заклинание ты сделал интересное. Я такого еще не видел. Это первое. А второе, оно неправильное. Совершенно неправильное. Я тебе что сказал? По площади». Глянул на стену, затем на меня и продолжил. «Нужно разворачивать его». «Как?» Лискин на мгновение задумался и крикнул, как ткань. Он всегда начинал выходить из себя, когда объяснял прописные истины, совершенно мне незнакомые. Но я все равно был доволен, сам про парашют догадался. Жаль, не знал, как это сделать. «Так вот, слушай внимательно. Ты не формируешь шар, а делаешь заклинание похожим на него. Как бумагу скомкать, края должны оставаться свободными. И в момент удара, хоп, и он разворачивается. Понятно? И не бери слишком много силы, а то нам точно головы оторвут». Я на всякий случай кивнул, хотя ничего не понял. «Тогда делай», — он устало махнул рукой, но отошел подальше. Криво усмехнувшись, я начал создавать новый сгусток. Представил форму, напитал ее силой, а потом свернул в маленький комок. Получилось неаккуратно и некрасиво. Пока делал, 7 потов сошло. С трудом удержав конечную форму заклинания, я бросил его в стену. И очень удивился, когда оно ударилось о кладку и послушно развернулось по камням, больше напоминая заплатку, нежели кляксу Лискина. «Что?» — сразу сообразить не смог. Проворчал он. Впрочем, спрятать довольную улыбку он не успел. «Теперь повтори». Я заново сформировал ткань заклинания, но тут тяжелая дверь со скрипом отворилась и в камеру зашел недовольный Кругликов. Его усы под стать настроению топорщились жесткой щеткой. Его глаза впились в сгусток силы, затем в Лискина. Я поспешно развеял заклинание. «Что тут происходит? Мне доложили, что вы, так сказать, снова разносите казенное имущество». «Александр Вениаминович», — с укором сказал Лискин, — «это все наглая ложь и провокация. Все целые». Он стремительно пересек камеру и встал позади меня, закрывая дырку в стене. Кругликов прищурился и огляделся. «Так, стол цел, табуреты тоже». Он озадаченно крутил головой. «Тогда почему был такой грохот?» Аркашка сказал, что вы снесли половину стен. «Вот видите, с кем вам приходится работать, Александр Вениаминович. Искренне вам сочувствую», — ехидно улыбнулся Лискин. Грохнуло заклинание, и все. «У мальца дар, я из шкуры вон лезу, чтобы научить его, а мне, понимаешь, мешают». Я важно кивнул, изо всех сил сдерживая улыбку. «Раз все в порядке, продолжайте. Я скажу Аркадию, чтобы вас не отвлекал больше», — скривив губы, сказал Кругляков и вышел, громко хлопнув дверью. Лискин повернулся к стене, зачем-то поковырял дырку от моего заклинания и со всех сторон рассмотрел свой палец. Затем хмыкнул и вернулся в свой привычный угол. «Продолжим». И как дирижер махнул рукой. На этот раз я решил сделать края заклинания плавными, чтобы оно больше походило на пример Лискина. Получалось не очень, сверкающие линии то и дело расползались в разные стороны и не желали принимать нужную мне форму. Как я ни бился, все равно получался прямоугольник, а иногда и квадрат. Но просить у Лискина помощи не собирался, хотел сам понять, как это работает. Рубашка давно промокла, пот стекал с лица градом, даже дышал с трудом. В итоге, окончательно выйдя из себя и потратив почти все силы, я встряхнул руками, образовав перед собой бесформенный сгусток молний, и сразу же жестко скомкал его, помогая ладонями. Заклинание сорвалось с моих пальцев и стремительно помчалось к цели. Я тут же спрятался за стол. Сверкающий заряд ударился об стену и, наконец, растекся как надо, быстро впитываясь в серые камни. Победно улыбнувшись, я обернулся к Лискину. Тот неверяще смотрел то на меня, то на место удара. «Неплохо», — выдохнул он, потирая гладкий затылок. Почему-то я ему не поверил. Георгий кашлянул в кулак и резко спросил: «Ты хоть понял, что сделал?» Я мотнул головой, и она предательски закружилась. Ноги дрожали, одежда неприятно липла к телу. Хотелось упасть под стол и долго-долго лежать. «Опять истощение?» — закатил глаза Лискин. «Сказал же не брать много силы. А если бой, кругом враги, а ты пуст, раз и Лешеньки нет, за что мне такое наказание?» Закончил он на одной ноте. Хотел было ему сказать, за что именно, но не смог даже открыть рта. Камера странно крутанулась и ноги окончательно подвели, и я рухнул на холодный пол. «Да чтоб меня!» — сквозь вату в ушах услышал я. «Вставай давай!» Меня подняли и усадили на табурет. Я не удержался и повалился лицом на стол, сильно ударившись носом. Эта вспышка боли привела меня в чувство. «Очухался?» — ядовито спросил Лискин. «На сегодня занятия окончены. Иди отсюда. И поживее». Он сложил руки на груди и отвернулся. Я не двигался с места, голова все еще кружилась, и вероятность, что снова упаду, была велика. Потребовалось еще минут 10, прежде чем у меня хватило сил подняться. Ноги были ватными. С трудом делая маленькие шаги, я добрался до двери и ударил в нее два раза. Металл едва слышно загудел. «Да брось, не все так плохо. Подумаешь, переборщил с силой. Первый раз, что ли? Зато потом умнее будешь», — проворчал Лискин. Он подошел и сам от души пнул дверь. Громкий звук прошелся по нервам и ударил в макушку. Пришлось ухватиться за стену, чтобы снова не упасть. «Чего опять вы там?» — прохрипел Аркашка, загрохотав замками. «Закончили, что ли? Стучат тут, понимаешь, от работы отвлекают». Дверь приоткрылась, и в проеме показалась седая голова в шапке. Мутные глаза старика оглядели камеру и сфокусировались на мне. «Ты, на выход, Валентиныч, ты остаешься, сам знаешь». Лискин передернул плечами и отошел, а я медленно вышел из камеры и вдохнул влажный воздух подземелья. «Ты, это самое», — сказал мне Аркашка, едва замок вернулся на место, «с силой-то аккуратнее, доведешь себя, совсем без магии останешься». Я в ответ криво усмехнулся. «Зря смеешься», — хрипло сказал старик, явно обидевшись. «Я таких на своем веку уйму видел. Тратит себя, почем зря, а потом собирая их в мешки по камерам. Хлопотно это». От его слов по мокрой спине пробежали ледяные змейки. «Экономь, это самое. Как в готовке, щепоть соли, ложка сахару. Научишься еще. Сила-то, когда есть, никто не ценит. А уж потом». Я понимал, о чем он говорит. Сам помнил эту пустоту внутри, которую никакими пирожками невозможно было заткнуть. Аркашка довел меня до главного выхода и прошаркал обратно к своему столику. Мне оставалось только протянуть руку, ухватить тяжелое кольцо и выбраться из этого подземелья. В приемной меня ожидал Василий. Он сидел на мягком диванчике, держа в одной руке чашку с чаем, а в другой ложку, которой лихо зачерпывал варенье. Марфа Ильинична увлеченно разбирала бумаги и даже не подняла головы. Увидев меня, тренер охнул, бросил все на столик и моментально оказался возле меня. «Алексей Николаевич, опять?» – тихо спросил он. «У меня не было сил, чтобы кивнуть, поэтому я моргнул. В ресторан?» – еще раз моргнул. «Сами сможете?» – я снова прикрыл веки. Василий обхватил меня за плечи, и мы медленно двинулись к выходу. Поравнявшись со столом секретаря, я приподнял голову и старался выглядеть лучше, чтобы не пугать ее, а то опять вызовет Круглякова, а у меня и без него голова тяжелая. «До свидания, Марфа Ильинична», — громко сказал Василий. «Рад был вас видеть, спасибо за угощение», и чуть выдвинулся вперед, закрывая меня от ее зоркого глаза. Я с благодарностью посмотрел на тренера. Вот как он понял, на крыльце он остановился и сказал: «Николай Александрович, сказал, чтобы я ждал вас в приемной, и потом, чтобы ни на шаг не отходил от вас». Я глубоко вздохнул пряные запахи осени и не нашелся, что ответить. Кивнул и слабо махнул в сторону ресторана. Сейчас не было никакого желания думать, хотелось сесть и немного отдохнуть. Благодаря поддержке Василия, мы довольно быстро дошли до нужных дверей, и только сейчас я обратил внимание на название «Бычий хвост». Странно, никаких хвостов в меню не было. Тренер усадил меня на диван и с моего молчаливого согласия заказал несколько блюд. Как только официант ушел, я прикрыл глаза и погрузился в приятную дрему. Когда принесли закуски, я окончательно проснулся от голода. Организм настоятельно требовал восполнить силы, и в животе разыгрался целый оркестр. Пока сметал крохотные бутерброды с рыбой, глянул в резерв. Несмотря на усталость, он потихоньку наполнялся, даже быстрее обычного. Это придало сил дождаться горячего. Отец не сказал, когда он будет. «Нет», — мотнул головой Василий, разрезая стейк. «Я рассказал ему, что вы обычно проводите время после занятий в этом заведении». Вместе с сытостью пришли мысли. Я раз за разом проигрывал в голове свое последнее заклинание и все пытался нащупать логику. Почему у меня не вышло создать нужную форму? Почему молнии расползались во все стороны? И почему, уже не в первый раз, у меня получалось сделать то, что нужно, только когда я разозлился? Зависит ли магия от эмоций, или тут дело в другом? Не найдя ответов на свои многочисленные вопросы, я решил спросить тренера. «Василий, а вот скажите, когда вы формируете сложное заклинание, как это делаете?» Он удивленно посмотрел, чуть дернув плечами. «Совсем сложные у меня никогда не получались. Слишком мало силы могу зачерпнуть, но преподаватель в школе нам каждый раз говорил, что получается, если четко представить, что хотите сделать. Вот, к примеру, он отложил приборы, нужно пододвинуть стакан. Я могу ударить по нему легонько, чтобы он начал движение, а другие пустят магию вокруг стакана и притянут его к себе. Для этого даже сырая сила не нужна». Я перешел на магическое зрение и во все глаза уставился на Василия. Он положил руку на стол и пошевелил пальцами. Салфетка, что лежала рядом, зашевелилась от легкого ветерка. Затем стакан вздрогнул и медленно пополз по столу прямо ко мне. «А как мне сделать так же?» — восхищенно проговорил я. «Не сырой магией, а аккуратно, тут как с женщиной. Ох, вам про такое рано, с цветком. Вот, не рвите его, а нежно отделяйте стебель». Он покачал головой. «Не умею объяснять, уж простите, ваше сиятельство, это изнутри идет». Я кивнул. «Раньше мне удавалось взять силу из потока и сразу формировать заклинание, а нужно ее вобрать в себя, если я правильно понял, и уже направлять дальше, как из резерва». Поискав глазами ближайший подходящий источник, я мягко зачерпнул из него. Сила радостно побежала по венам, впиталась в меня и осела в резерве, как в прежние времена, когда я был еще Александром. Я покрутил головой, пытаясь найти какой-нибудь объект для тренировки. Видимо, заметив блеск в моих глазах, Василий покачал головой. Не расстроившись, я пожал плечами. «Завтра еще будет время. На крайний случай в саду есть старая скамейка. Вряд ли Михаил будет против, если я ее разломаю окончательно». Тренер глянул мимо меня и резко встал. «Николай Александрович, рад вас застать». Отец присел рядом со мной. «Как прошли занятия? Выучил что-то новое?» Я радостно закивал, лопаясь от желания рассказать ему про свою кривую матрешку. «Вы уже доели?» Отец не дал мне открыть рот. «Собирайтесь, нужно идти. Время поджимает». Василий тут же махнул официанту. Расплатившись, мы вышли под теплое осеннее солнце. Коляска стояла недалеко от ресторана на своеобразной парковке. «Приятно быть аристократом. Можно оставить свой транспорт под охраной и не искать извозчика. Опасность. Вдруг вспыхнуло у меня в голове. Глава 19. От неожиданности я оступился и едва не упал в дорожную грязь у самой подножки нашей коляски. Отец ловким движением перехватывая меня за локоть, помогая удержаться на ногах. В тот же момент подоспел Василий, дернув меня за край куртки. «Все в порядке?» – поинтересовался отец. Я кивнул, а потом закрутил головой, осматривая улицу в магическом зрении. Но все было спокойно. Люди неспешно прогуливались мимо витрин. Никто на нас не пялился, скрывая зловещую улыбку. Показалось, но голос в голове звучал так отчетливо. «Будет звучать странно», – неуверенно сказал я. «Но не могли бы вы проверить тут все? У меня скверное предчувствие. Мне почему-то показалось, что отец и тренер сейчас снисходительно улыбнутся и отмахнутся от моих слов. Однако они с самыми серьезными лицами обошли коляску по кругу и даже заглянули под нее. К горлу подступил неприятный комок, руки стали ледяными, на лбу выступил пот. В голове ежесекундно вспыхивали сотни вариантов. Ловушки, сломанные руки, нападение, выстрелы и даже смертельные заклинания. Николай Александрович осторожно заглянул внутрь коляски, приподнимая сиденье, как вдруг раздался встревоженный голос Василия. «Нашел, ваше сиятельство». Тренер внимательно рассматривал переднюю ось. Отец встал рядом и удивленно приподнял брови. «Сможете избавиться от этого?» – спросил он Василия. «Нет, у меня воздух. А вы?» – «То же самое». Я сделал шаг к ним, сходя с ума от любопытства и страха. Мне навстречу тут же взметнулись две ладони. «Не подходи», — сказал отец и обернулся к Василию. «Пройдемся пешком и поймаем свободный экипаж. Найди местного сторожа, расспроси его, а потом нужно уведомить охранку, чтобы тут все оцепили». «Будет исполнено», — коротко ответил тренер и поспешил в сторону сторожки. «Отец, что происходит?» Упавшим голосом спросил я. «Не знаю, Леша, не знаю», лицо отца стало жестким, «и мне это очень сильно не нравится. А что вы нашли на коляске? Похоже на взрывное устройство». У меня похолодело внутри, и я неосознанно попятился. Отец качнул головой. «Оно должно сработать от трения колеса об ось. Магии нет, но и трогать не стоит. Не убьет, но проблем доставить может. Так что ты молодец». Он потрепал меня по коротким волосам и улыбнулся. «Обязательно говори, если что-то такое снова почувствуешь». «Хорошо», я кивнул, все еще не веря в произошедшее. «Взрывчатка, но зачем, и кому это было нужно?» Отец сжал мое плечо, стараясь поддержать. Вскоре вернулся Василий, отчитался о разговоре со сторожем. Тот ничего не видел. Впрочем, неудивительно. Старик постоянно сидел в своей дощатой сторожке и носа не показывал, а из нее проглядывался только въезд, но не все остальное. Николай Александрович бросил последний взгляд на коляску, и мы втроем молча покинули стоянку. Пока ехали, никто не проронил ни слова. Отец хмурился, Василий украдкой поглядывал по сторонам, а я, как обычно, погрузился в размышления. Мысли скакали с магией на таинственного врага, перепрыгивали через образ Марфы Ильиничной и делали круг, не забыв показать мне белое лицо Дубского. Только когда показался парк перед домом, отец заговорил. «Прошу о произошедшем никому не говорить, и тем более не заставлять Марию Федоровну волноваться. Василий, я попрошу не отходить от Алексея, а ты, сын, постарайся быть начеку». «Это понятно?» Я быстро кивнул и спрыгнул на засыпанную щебнем дорожку. На крыльцо вышла матушка и радушно мне улыбнулась. На душе сразу стало теплее. «Как съездили? Погода нынче чудесная, не правда ли?» Она пригладила мои волосы, подхватила мужа под руку, и они вместе зашли в дом. Проводив их глазами, я обернулся к Василию. «А где тут можно испытать заклинание?» «Уверены, что сейчас подходящее время. Оно самое что ни на есть подходящее», — сверкнул я глазами. «Тогда пройдемте на задний двор». Мы обогнули дом и вышли на небольшую площадку. Я не очень любил здесь бывать, слишком уж тут было мрачно и пусто. Вытоптанная сухая земля, две непонятные стены в полтора моих роста из темного серого, почти черного камня. Они стояли углом и закрывали от солнца часть террасы. Лизонька как-то сказала, что их возвели задолго до рождения ее матушки. Возможно, они и остались от разрушенной в прошлом веке башни. Я как-то пытался найти про эту башню сведения в библиотеке, но нигде не было ни единой записи. Каждый раз, когда я приходил сюда, то ощущал себя не в своей тарелке. Холод, идущий от стен, пробирался в самое сердце, заставляя его на миг сбиваться с ритма. Я только сейчас понял, что за материал использовался для строительства этих стен. Это антимагин. Значит, здесь стояла тюрьма для магов. «Уверены, ваше сиятельство?» Глядя на матовые камни, спросил Василий. «Теперь точно уверен», — ободряюще улыбнулся я. Тренер прошелся по краю двора, заглянул в густые кусты, запустил поток ветра по пыльной земле. Затем кивнул мне, опасности не было, и встал позади меня. Да и откуда этой опасности тут взяться? Местность просматривалась со всех сторон. Разве что можно забраться на деревья, растущие возле стены. Но сейчас осень, листва начала опадать, и я отлично видел птичьи гнезда на голых ветках. Впрочем, дополнительная проверка лишней не будет. Я сосредоточился и потянул магию из внутреннего резерва. Маленькие молнии тут же заплясали вокруг запястий, щекоча кожу и приподнимая волоски на руках. Немного полюбовавшись магией, я мысленно попросил ее принять нужную форму, и едва сдержал восхищенный вздох, когда передо мной развернулось целое полотно. Оно висело в воздухе, чуть подрагивая. Я дотронулся до него кончиками пальцев, и сверкающая ткань послушно прогнулась. Осталось лишь скомкать. На удивление, у меня и это получилось. Теперь остался последний этап. Я размахнулся и запустил получившийся шарик в серый камень. Сверкающий снаряд сорвался с ладони и по широкой дуге помчался в свою цель. И как только он коснулся стены, раздался глухой удар, заклинание тут же развернулось широкой простыней и впиталось в антимагин. В наступившей тишине я четко различил восхищенный вздох Василия. Я решил повторить, чтобы получше запомнить все действия, а заодно и ускориться. «Ваше сиятельство, вы только по чуть-чуть», — напомнил мне тренер. Не оборачиваясь, кивнул и снова начал сворачивать молнии. Они послушными зверьками спрыгивали с моих ладоней, из раза в раз четко попадая в цель и разворачиваясь, согласно моему желанию. Я ликовал. Вот что значит по-настоящему почувствовать силу и овладеть ею. Тело наполнилось легкостью, даже несмотря на расход силы. Да я вообще и не чувствовал этого расхода. Наоборот, магия пополнялась быстрее прежнего. На моих ладонях появилось сначала два, потом три, а потом и четыре шарика. Я расхохотался. Сгустки кружили вокруг меня, брызгая во все стороны искрами и не причиняя мне вреда. Они летели в цели, а я создавал раз за разом новые. Нутро вопило. Быстрее, больше, сильнее. Вдруг на плечо легла тяжелая ладонь. Вздрогнув, я собрал мгновенно снаряды в большой шар и обернулся. И тут же уперся носом в грудь Василия. «Хватит, ваше сиятельство», — твердо сказал тренер. Магия трещала у меня в руке, пульсируя в такт биению сердца. Живые молнии бесновались, желая сорваться с пальцев и поразить любую цель. «Хватит», — повторил Василий, сжимая плечо сильнее. Я выдохнул, нехотя отпустил силу и позволил стечь ей по моим запястьям. Осенний ветер забрался под рубаху, остужая напряженные мышцы. Я поднял глаза, солнце уже давно спряталось за кромкой леса, небо потемнело. Так увлекся, что и не заметил, что пришел вечер. «Спасибо», — тихо сказал я. «Это всегда опьяняет по первости», — кивнул тренер. «Поэтому в школе этот процесс тщательно контролируют. А вы слишком быстро учитесь и не успеваете привыкнуть. Как вы себя чувствуете?» Прикрыл глаза и прислушался к себе. Нутро выло и требовало выпустить еще заклинание. Но я сцепил зубы и погасил в себе это желание. Василий терпеливо ждал, давая мне возможность успокоиться. Стоял рядом, давая ощущение безопасности. Мне потребовалось еще несколько минут, чтобы окончательно прийти в себя. «Может, чай?» – спросил Василий, отпуская меня. «Почему все каждый раз предлагают чай?» Притворно возмутился я. «Потому что к чаю всегда подают пирожки и варенье. Я вот больше всего люблю малиновые. А вы какое?» «Клубничное. Думаю, у Анисия и не такое найти можно. Пойдемте». Он пропустил меня вперед, и мы вернулись в дом. Я первый добежал до кабинета отца, ловко перепрыгивая ступень. Открыл дверь, но Николай Александрович не повернул голову. Услышав мои шаги, хмуро изучал бумаги, зажатые в руке до побелевших костяшек. Я слышал хлопки. «Тренировались? И как успехи?» — спросил он. «Задний двор не пострадал, ваше сиятельство», — бодро ответил выросший за мной Василий. Отец, наконец, оторвался от документов и рассмеялся. «Рад, что не пострадал. А истощение? Много потратил? Ничего такого. Полон сил и ужасно голоден», — улыбнулся я. Николай Александрович удивленно приподнял бровь. Он оглядел меня с ног до головы и удовлетворенно кивнул. «Действительно. Что ж, тогда давайте ужинать. Мария Федоровна уже ждет нас в столовой. Сказала, что сегодня Анисий расстарался и приготовил запеченный бараний бок по семейному рецепту. Я не шел, летел. Еще чуть-чуть и подошвы моих ботинок оторвались бы от пола. По волосам то и дело пробегали искры. Матушка с интересом поглядывала на меня, но ничего не говорила. Отец же, наоборот, был в приподнятом настроении, все время шутил и рассказывал истории из своей молодости. Но я ему почему-то не верил. Время от времени его лицо застывало и до меня долетали отголоски его беспокойства. Те бумаги, что он читал, когда я вошел в кабинет, что там было? Подтверждение воровства Михаила, или какие-то скверные новости? Я не стал поднимать эту тему за столом, а занялся исследованием начинки пирожков, разложенных по тарелкам. После ужина я поднимался в спальню медленно, едва переставляя ноги. Желудок приятно тянуло, а легкость от магии уже выветрилась. Усталость наваливалась на меня с каждым шагом. Сил хватило, только чтобы умыться, раздеться и упасть в кровать. Заснул я мгновенно. Знакомая темнота. Я скучал. Теперь мне здесь совершенно не было страшно. Наоборот, мне было спокойно. А еще я видел свое тело. Оно было наполнено ветвистыми разрядами света и искрами. Я весь состоял из молний. Два толстых сияющих каната вылетели из ладони и бесшумно прорезали тьму. Сердце тут же сжалось от восторга. Моя магия, моя сила. Посмотрел на свои руки, вместо вен, сверкающие линии. Только вот в их тугих переплетениях было что-то еще. Я поднес ладонь к самому носу и внимательно посмотрел на нее. Это была тонкая полупрозрачная нить. Ментальная магия, скорее всего. Я до конца и не понял еще, как ею пользоваться, и еще не сильно об этом задумывался. Вдруг все мои молнии потянулись к одной точке и образовали два сияющих силуэта, мужчина и юноша. Они приблизились, и в их неуловимо схожих лицах я вдруг узнал себя. Те же серо-зеленые глаза, короткие темные волосы, тонкие губы и прямой нос. «Мы, это ты», – прошелестело у меня в голове. От неожиданности я вздрогнул. Темнота всколыхнулась, молнии сверкнули и погасли, силуэты начали истончаться и исчезать. Я сделал шаг вперед, чтобы успеть до них дотронуться, но оступился и начал падать, захлебываясь собственным криком. «Алексей, проснись!» Кто-то схватил меня за предплечье и мягко встряхнул. Я открыл глаза и увидел встревоженное лицо отца. На нем была полосатая пижама, а в руке он держал стакан с водой. Кошмар приснился. Николай Александрович сел рядом и пригладил мои волосы. «Да, не в первый раз уже!» Сильно кричал? Нет. Мария Федоровна даже не проснулась. Он улыбнулся и встал. Засыпай, я к себе пойду. До утра осталось всего пару часов. Постарайся отдохнуть. Я кивнул и натянул одеяло поглубже. Мне снилось что-то очень важное. Но, как и прежде, память не желала мне помогать. Пришлось оставить эту затею, закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании. Медленные вдохи и выдохи. Дрема подкралась незаметно. Я не успел повторить упражнение и пару раз, как вдруг в голове вспыхнула фраза «Мы, это ты». Уцепившись за нее, я начал вспоминать. Два сверкающих силуэта, чем-то похожих на меня. «Мы, это ты». Этот голос, он вчера предупредил об опасности. Я быстро растер лицо ладонями и сел в кровати. Я уже слышал такое. Возле комнаты, когда наткнулся на заклинание Дубского, и на занятиях с Лискиным. Значит, они мне помогают, но зачем, или почему? Когда я переместился в этот мир, то занял тело Алексея. Неужели, он все еще жив и пытается говорить со мной через перекресток миров? Меня затрясло. Сердце на миг пропустило удар и потом снова забилось о ребра в бешеном темпе. От этих мыслей по спине побежали ледяные змейки. Мне вдруг стало неуютно и стыдно жить его жизнью, владеть его магией. Нет, это неправильно. Если Алексей не исчез, то я должен найти способ вернуть нас на свои места, во что бы то ни стало. И пусть даже пока я не знаю, как это сделать. Приняв это решение, я снова закрыл глаза и на этот раз уснул без сновидений. Утром меня разбудил хмурый отец. Он был полностью одет. «Алексей, давно пора вставать. Мне нужно съездить в гильдию. Могу и тебя с Василием подбросить. Только поторопись, время поджимает». Я вызвал извозчика. Он должен приехать через полчаса. Что-то случилось? Сонно спросил я. Случилось, но сначала я должен сам во всем разобраться. Он встал и вышел, оставив меня наедине с миллионом вопросов. Часы показывали 10. Вот это я хорошо поспал. Рывком вытащив себя из постели, привел в порядок и помчался в столовую. Быстро смолотив все, что принесла Лизонька, я через 10 минут уже стоял на крыльце рядом с отцом и Василием, ожидая коляску. «И все же, что произошло?» — снова спросил я, когда мы выехали за территорию имения. Утром доставили магической почтой. Николай Александрович показал мне небольшой конверт. Возникли какие-то вопросы по Дубскому, которые требуют моего немедленного присутствия. Может, он иностранный шпион? Предположил я. Не думаю, что прям иностранный. Скорее, наш отечественный. В любом случае шпион и предатель. От одного воспоминания о разговоре в кабинете Дубского мне становилось тошно. А удалось узнать, кому он отправлял сведения. Отец отрицательно мотнул головой. А воровство? С этим интересно. Тебе нужно тоже быть в курсе. Вдруг на будущее пригодится. Дубский лично ездил за продуктами к одним и тем же продавцам. Они выписывали ему чеки на определенные суммы. Только вот они не совпадали с ценой товара, а были слегка завышены. Разницу клал себе в карман. Как-то мелко, удивился я. Я тоже так думаю. Возможно, он присваивал часть тех денег, что шло на твое обучение. Здесь нужен хороший бухгалтер и сыщик. Но я не уверен, что нужно копать так глубоко. Предательство нашей семьи все равно перевешивает воровство. Увлекшись разговором, я и не заметил, как мы доехали. Василий помог мне спуститься, внимательно оглядел улицу и кивнул. В приемной нас ждал слегка всклокоченный Кругляков. Он ходил из угла в угол, размахивая пустой чашкой и без остановки причитал. Секретарь хмурилась, прижимая к груди пачку документов. «Как такое могли допустить? Я вас спрашиваю», — говорил он, глядя в стену. «Немыслимо. Позор. Не досмотрели. Что я теперь скажу?» Услышав шаги, он резко остановился и слегка побледнел. «Александр Вениаминович, Марфа Ильинична, доброе утро. Что произошло?» — спросил отец. «Ваше сиятельство, мне доложили только ранним утром. Я сразу же письмо вам направил. Я не знаю, как это произошло. Мы будем расследовать эту неприятность со всем вниманием и строгостью. Виновные будут наказаны, я клянусь вам», — с жаром сказал он. «Александр», — раздраженно осадил его отец, — «скажи толком, что произошло?» Кругляков упал на диванчик и начал рассказывать. Глава 20. «Даже не знаю, с чего начать, ваше сиятельство», — вздохнул он, приглаживая усы. «Сегодня ночью в своей камере был обнаружен труп Михаила Дубского. Я от удивления приоткрыл рот. Как это труп? Убили? Кто?» «На теле не обнаружено следов борьбы», — упавшим голосом сказал Кругляков. «Либо его отравили, либо было применено неизвестное нам заклинание». Вот как отец почесал подбородок и нахмурился. «Доктора уже осмотрели тело, как раз сейчас должны», — Александр Вениаминович глянул на время. «Обещали начать в 11. Как мне сообщили, провели лишь стандартный осмотр, но он, увы, ничего не показал. А меня зачем вызвали? Могли этой почтой передать. Как же, Николай Александрович?» Всплеснул он руками. «По вашему обращению мы и начали, так сказать, работу. Гильдия и охранка такими преступлениями занимаются рука об руку. Вы являетесь заинтересованным лицом, а не могло просто сердце остановиться?» Встрял я. «Что вы, молодой человек?» Отмахнулся Кругляков. «Такое наши сотрудники на раз видят». Он встал, прошелся по приемной, заложив руки за спину. Камера предварительного заключения была закрыта снаружи. Это раз. Дубский не оказывал сопротивления. Это два. Он помолчал немного и продолжил. А в-третьих, он точно кого-то боялся. В его показаниях постоянно встречается фраза «Он меня убьет». И не только я обратил на это внимание. Человек действительно боялся кого-то. Кругляков говорил и размахивал руками, а затем круто развернулся на каблуках и пристально посмотрел на моего отца. «Главный вопрос, кого именно он так опасался? Вы вызвали меня в гильдию, чтобы обвинить в убийстве?» Грозно сдвинул брови князь Вереховский. Старший координатор переменился в лице, осознав, что он только что сказал, нервно икнул и затараторил. «Нет-нет, я не вас имею в виду, Николай Александрович, то есть вы, так сказать, самолично сдали его на руки охранке. И, конечно, он у вас воровал и воздействовал магией на Олеся Николаевича». Окончательно запутавшись в словах, Кругляков замолчал и глянул на Марфу Ильиничну в поисках поддержки. «Александр Вениаминович имеет в виду», — уточнила секретарь, — «что, возможно, вы в курсе, кого мог бояться Дубский». Ее фраза не смягчила лицо отца, и он сложил руки на груди. «Все, что знал, я передал сотрудникам охранки», — отрезал он. «У них должна быть полная информация по делу». Я наблюдал за разговором, затаив дыхание. «Как старший координатор выкрутится?» «Конечно, конечно». На лбу Круглякова выступил пот. «Мне так и передали. Еще раз вам говорю, Этим делом займутся лучшие, лучшие из лучших. Возможно, они мне уже прислали первые результаты расследования. Мне как раз нужно проверить. Я мигом. И он, пятясь, дошел до двери, неловко открыл ее и скрылся с глаз, выскочив в общий зал. Я со смехом в глазах посмотрел на отца, но Николай Александрович выглядел очень недовольным, и я его прекрасно понимал, но не мог перестать веселиться, вспоминая реакцию Круглякова. «Алексей, иди на занятия, наконец», — сказал отец. «Василий, ждешь его, а мне нужно отойти по делам. Встретимся, как обычно, за обедом». Мы с тренером одновременно кивнули. Едва за отцом закрылись двери, Марфа Ильинична захлопотала вокруг нас. Мне она вручила булочку, завернутую в бумагу и пахнущую малиной, а Василию – чашку с чаем. Вспомнив наш вчерашний разговор, я отдал выпечку ему, а сам отправился к Лискину. Интересно, что он придумает на этот раз. В подземелье меня уже встретил Аркашка. Он строго на меня глянул и пригрозил узловатым пальцем. «Ничего не крушить, мебель не ломать, а то знаю я вас». Я заверил его, что сегодня мы будем вести себя достойно. Только после этого старик проводил меня до 12-й камеры и отпер дверь. Лискин сидел на полу без рубахи и расчесывал бороду. Он сильно похудел за все эти дни. Теперь нельзя было сказать, что он толстый. Скорее, плотно сбитый. Мой взгляд зацепился за безобразный шрам на груди. Интересно, откуда у него он? Лискин поднял на меня взгляд и привычно заворчал. Да не может быть. Молодой князь явился, не запылился. Я не пойму, вроде же говорили, что занятия начинаются в полдень, а сейчас сколько? Без четверти 12. Я, может, отдыхаю. Не прекращая говорить, он неспешно поднялся, оделся и сел за стол. Княже, когда ты мне уже принесешь чего выпить? Ну, уже сил никаких нет ждать. Мне еще рано, ответил я, оставаясь стоять возле двери. А выглядишь так, будто уже поздно, хохотнул он. Давайте начнем уже. Я вчера понял, что вы имели в виду, говоря про смекалку. Попробовал и получилось. Да неужели? Ну, показывай, он махнул рукой. Только давай без фанатизма с силой, а то опять дырок наделаешь там, где нельзя. Я кивнул, отошел от двери и быстро создал несколько маленьких шариков. Это вышло легко, что сам удивился. Лискин одобрительно цокнул языком. Покрутив сгустки в руках, я один за одним отправил их в стену. Заклинания ударились о камень в одно и то же место, послушно расползлись кляксами и исчезли. В теле сразу появилась легкость. Затаившаяся со вчера эйфория медленно заполняла душу, заставляла меня улыбаться. «А ну-ка, давай щит покажи». Секундой передо мной появился сверкающий прямоугольник. В него тут же прилетел искрящийся заряд от Лискина. Я бросил на Георгия неодобрительный взгляд. Впрочем, он его проигнорировал. «Хорошо, очень хорошо. А если, к примеру, вот так, из его рук выстрелили две молнии. Их концы угодили точно в центр моей защиты. От силы удара меня протащило назад примерно на метр, но щит выдержал. В одно мгновение я свернул одно заклинание и выпустил другое. И теперь уже Лискину пришлось ставить щит. Я ликовал. Моя магия, как послушный зверь, исполняла все мои команды. По телу пробежались маленькие змейки разрядов. Это называется электрический кнут. А что еще можешь? Прищурился Лискин. Я задумался. Сгустки, щит, кнуты. Грозу ему, что ли, здесь устроить? Зачерпнув силы чуть больше обычного, я взмахнул руками. В ответ в камере задрожал воздух, и нам на головы посыпались многочисленные молнии. «Да чтоб тебя!» — рявкнул Георгий, ставя щит над головой. «Хватит, я понял». Глядя, как ругается мой учитель, я не смог сдержать смех. Стоял и улыбался. Мне же моя магия не могла причинить вреда, наоборот, только щекотала, попадая на кожу. Наконец, мне надоело, я распылил молнии и вдохнул полной грудью пахнущий озоном воздух. «Че ты лыбишься-то?» — накрыло. «Поди», — скривился Лискин. «Небось радуешься и не знаешь, сколько магов с ума посходили от такого. История знает много таких случаев». Он дернул бороду, задумался, а потом продолжил. «Когда очень долго нет силы, а потом она резко появляется, приходит ощущение невероятного могущества, будто все подвластно. Маг начинает швырять заклинания направо и налево, совершенно не думая о своем разуме и душе. Но наши тела могут пропустить через себя только определенный объем магии. Кто-то больше, кто-то меньше. А если постоянно использовать силу, что будет? Подумай. Тело изнашивается, и тело, и разум. Это как сотню раз согнуть гвоздь. Сломается. Так же и мы. Нужны постоянные тренировки для укрепления этого, Он показал на всего себя, сосуда для магии. У меня на мгновение возникло чувство, что Лискин сейчас говорил о себе, и что ощущает такой маг, когда наступает перерасход. Сначала легкую тоску, с грустью сказал он, будто любимая бросила. Это истончаются магические потоки в теле, а потом внутри поселяется сосущая пустота, которую ничем не заглушить. И как вы справились? Вырвалось у меня. Пил, конечно, много, много пил. И магия вернулась? Спросил и прикусил язык. Очень глупый вопрос, не находишь? Угрюмо бросил он. Георгий, я давно хочу вас спросить, ошалев от собственной смелости, сказал я. Ну, а вы ведь знаете, кто я? Тот, кто оставил на меня жалобу, оскалился он в ответ. Нет, я не о том, смутился я. Я про своих родителей, точнее, про матушку. Лискин переменился в лице. В его глазах мелькнула боль, но тут же пропала, уступив место злости. Конечно, знаю. Еще бы не знал, Вереховцев. Выплюнул он и вскочил с табурета, отчего тот грохнулся на пол. Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Понять хочу, спокойно ответил я. Почему вы ко мне так относитесь? Это личная неприязнь или вы просто такой редкостный гад? Лискин расхохотался. Иногда меня искренне поражало, как быстро меняется его настроение. А если я скажу, что именно гад, я не поверю. Матушка отзывалась о вас, как о достойном человеке. Ох, видела бы она меня сейчас. Он поднял табурет, но садиться не стал. Тогда, может, и был, а сейчас, не знаю. Так что тогда произошло, мне действительно было любопытно. Лискин долго не отвечал, пальцем рисуя что-то на столешнице. Каждая линия тут же вспыхивала искрами. Я глянул на узор и удивленно узнал в нем символ из ритуального зала. Кажется, это был Рен, разум. Так сразу и не объяснишь, вздохнул он. Когда отца обвинили в государственной измене, наша семья была вынуждена прятаться ото всех. Светское общество, оно, знаешь ли такое, едва тень на имя, сразу все связи обрывают. Да, потом через суд отца оправдали, но чего уж там, Мария уже выскочила замуж за Вереховцева, а я пошел в армию. Там боевые маги всегда в цене, брали всех подряд, а уж княжеского сына, пусть и предателя, чуть с руками не оторвали. Побывал в разных местах, опыта набрался так, что тошно было, а там и кончилось все, оставив мне на память медальку и шрам во всю грудь. Я кивнул и ожидая продолжения, мотался по стране, нигде не задерживаясь, выдохнул он. И магия, когда она пропала, ох и морда ты любопытная, беззлобно сказал он. Аккурат в конце войны, в одной из стычек меня серьезно ранили, думал, что не выживу. Напоследок выпустил заклинаний больше, чем когда-либо. Очнулся в больнице с сильнейшим магическим истощением и развороченной грудь. Ребра и мышцы три врача с трудом срастили. За мной несколько месяцев ухаживала одна медсестричка, он руками обрисовал, какая именно. Через год магия вернулась. И вы не пытались искать Марию Федоровну? Зачем? Удивился он. Она была замужем, чай и детишек родила. Сколько у тебя братьев и сестер, и куда я ей? Но и не забыли, не забыл. Поэтому вы на меня напали, поэтому, не поэтому. Какая теперь разница-то? Расхлебывай теперь, возись с тобой, учи. Ай, он страдальчески закатил глаза. И все же, вот же ж банный лист. Не знал, кто ты. Доволен, разозлился Лискин. То есть просто шли и решили атаковать меня молнией. Опешил я. Представь себе, такой я вот редкостный гад. Я прислушался к своим ощущениям. Лискин действительно злился. Не на меня, а скорее на себя. Он ведь знал тогда, кто попался ему на пути и не сдержался. И теперь жалел, что не забыл свою юношескую обиду. «Я прощаю вас, Георгий Лискин», — твердо сказал я. Он удивленно на меня посмотрел, моргнул и приоткрыл рот, но потом быстро совладал с лицом и угрюмо бросил. «Думаю, я больше ничему не смогу тебя научить», — и чуть помолчав добавил. «Уходите». Я растерялся. «Как так уходите?» Это все, что он мог мне сказать. Не двинувшись с места, я продолжал смотреть на Лискина. Тот отошел к стене, сел на пол и стал аккуратно заплетать бороду. У меня зачесались руки запустить в него большой сгусток силы. Но я себе не позволил. Какие еще боевые заклинания мне необходимо изучить? Прошелестел мой голос. Ты еще здесь? Лискин глянул на меня из-под лобья. Зачем тебе такое знать? Надо. И все же, он неуклюже встал и стряхнул с линялых брюк пыль. Надо, угрюмо повторил я. Есть еще парочка заклинаний. Задумчиво проговорил он через минуту, но здесь их сотворить не получится. Это какие? Во мне загорелось любопытство. К примеру, волна. Это когда ты запускаешь электричество по земле или по воздуху. Оно поражает всех вокруг. Это как я сделал грозу? Да нет же, глупый мальчишка. Ты сделал хреновый вариант молнии. Сверху вниз. А нужно вот так. Он широко развел руки, показывая направление магии. Было похоже, как показывал мне Василий на тренировке, обычный воздушный поток. А второе, ишь, какой прыткий. К Лискину вернулось его привычное настроение. Второе, это зарядка предметов. Представь, что будет, если зарядить пулю силой и выстрелить вот в эту дверь. А, металл послужит проводником и увеличит силу удара. Так, точно. Физику в школе изучал, помню. Остальное упирается только в фантазию и смекалку мага. Может быть, потом сам что-нибудь новое придумаешь. Спасибо, я вежливо поклонился ему. Ну а теперь, точно все, проваливай. У меня еще куча дел. Я пожал плечом и громко стукнул два раза в дверь. Через минуту снаружи загрохотал замок, и послышался хриплый голос Аркашки. Закончили, касатики, я сейчас все проверю. Не дай-то бог, хоть что-то сломали. Знаю я вас. В проем просунулась седая голова. Цепкий взгляд осмотрел камеру. Убедившись, что все в порядке и мебель целая, Аркашка распахнул дверь, выпуская меня из камеры. Я не стал ждать, пока он запрет все засовы, и поспешил в приемную, где меня должен был ждать Василий. Судя по его довольному лицу, он уже успел не только мою булочку съесть, но еще и десяток других. Или это все общество Марфы Ильиничны, что крутилось вокруг него в своем узком платье. И как она дышит-то в нем. Испытав легкий укол ревности, я решил отвлечь этих двоих друг от друга. А вот и я. И я очень голоден. Василий, секретарь обернулась, чуть не выронив из рук свою чашку, и лучезарно улыбнулась. Тренер выглянул из-за нее с совершенно невинными глазами. «Как прошли занятия? Все хорошо?» – деловито спросил он. «Я бы сказал, отлично. Пойдете. Даже чаю не попьете?» – удивилась Марфа Ильинична. «Спасибо, не стоит беспокоиться». Она слегка поклонилась, не спуская с меня заинтересованного взгляда. Он на мгновение прошил меня насквозь, обнажая всю мою магию. И я сразу ощутил, как краска прилила к щекам. «Марфа Ильинична, а вы не могли бы мне помочь?» – смущенно проговорил я. «Слушаю, ваше сиятельство, Вяткин Прокофий Андреевич, я с ним заходил в первый раз к вам, помните, что-то с ним случилось?» «Нет-нет, я всего лишь хотел узнать, не уведомлял ли он гильдию о смене своего места жительства, а то он забыл важный учебник, хотел вернуть, вот, постараюсь найти для вас информацию, Алексей Николаевич», — мягко сказала она. «Приятного аппетита!» Я поклонился и вышел на крыльцо. Василий тут же замер за моим плечом. «В ресторан?» – спросил он. «Как обычно, отец, возможно, уже ждет нас». Мы спустились на тротуар и неторопливо пошли вдоль витрин. Погода начала портиться, подул холодный ветер и с неба посыпались крупные капли. «Василий, а можете сделать над нами воздушный купол, чтобы дождь за шиворот не лился?» «Нет, ваше сиятельство, но могу просушить вашу одежду», – с улыбкой ответил он. «Завтра обязательно захвачу зонт. Наверное, это не понадобится. Я больше не буду приезжать сюда. Что-то случилось?» «Нет, просто я всему научился. Лискину больше нечего мне показать». Василий удивленно хмыкнул и ничего не ответил. Мои мысли вернулись к Вяткину. Стоит ли у него просить помощи в изучении ментальной магии, и захочет ли он меня учить? Я до сих пор так и не знал, что как Дубский заставил его помогать в своих темных делишках. Шантаж, угрозы. Но теперь, когда Михаила не стало, вернется ли он в имение? Но как только я переступил порог ресторана, эти мысли вылетели из моей головы под напором ароматов с кухни. Желудок сразу же противно сжался. Да уж, молодой растущий организм настойчиво требовал еды. Я огляделся в поисках отца, но его еще не было. Заняв полюбившийся столик с мягкими диванами, Василий кликнул официанта. Но ни через час, ни через два, отец так и не появился. Глава 21. Дома отца тоже не оказалось. Я решил спросить у матушки, знает ли она, куда он запропастился. Мария Федоровна нашлась в кабинете Дубского, сидела за столом, окруженная папками и стопками бумаг почти по самую макушку. «Матушка, да, дорогой», она подняла голову и смахнула со лба темную прядь. «Отец не заезжал?» «Нет, оставил меня с этой горой», она кивнула на документы, и растворился в утреннем тумане, улыбнулась она. «А тут с наскока не разберешься, так все плохо, наоборот». В том-то и дело, она вытащила блокнот, где вела записи, все-все расходы и приходы учтены. Думаю, что даже дебет с кредитом сойдется. Так получается, Михаил и не воровал, как тебе это объяснить, Лешенька? Она задумчиво почесала бровь, если у человека идеальный порядок, это еще ничего не значит. Я посмотрела более ранние записи, где цены на продукты поменьше. И знаешь, что я нашла? Она довольно улыбнулась. Абсолютно все суммы на чеках от разных торговцев в одну неделю выросли на одинаковое количество процентов. Разве так бывает? Не думаю. Поэтому мне стало интересно. Вот и сижу уже третий час, изучаю. Я покачал головой, восхищенно глядя на матушку. Может, тебе чая принести? Спросил я у нее. Нет, спасибо. Я уже вся из него состою. Она рассмеялась. О, чуть не забыла. Сегодня после полудня пришло письмо магической почтой. На конверте стоят ваши с отцом имена. Раз ты пришел первый, вот и забирай. Она вытащила из кармана коричневый конверт и протянула мне. Я осторожно забрал его и внимательно осмотрел. Никогда не держал в руках такие послания. А как его открывать? Смутившись, спросил я. Ножом. Или надорви. Так просто. Да, магия завязана на твою ауру и никто, кроме тебя и отца, его открыть не может. В первый раз, да, я закивал головой, как китайский болванчик, и аккуратно открыл конверт. Уважаемый Николай Александрович.